Откровение. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению волнующей сердце книги Откровения, волнующей с благодарностью Господу событиями прославленного Господа нашего Иисуса Христа. Мы уже рассмотрели вступительную часть и полностью первое видение, дарованное Христом Иоанну, а также вступили в рассмотрение событий великих судов Божиих, которые входят во второе видение. Иоанна 4 глава с 1 стиха по 16 главу 21 стих. Мы уже остановились на снятии ангелом седьмой печати, когда затрубили трубы. Ангельское служение здесь повсюду полное послушание Всевышнему Богу. 8 глава с 2 стиха по 11 главу 19 стих. Каждая последующая труба приносит на землю, на беззаконное человечество все более трудные переживания. Эскалация справедливых судов очевидна. Снятие семи печатей и трубные звуки соединены вместе и покрывают тот же период великой скорби на земле. Седьмая печать и ее снятие приводят к моменту усиленных страданий, сгущающих туч великой скорби. Господь славы повелевает, чтобы эти события совершились. «Ибо пришел великий день гнева, и кто может устоять?» 6 глава, 17 стих. Перед звуком труб наступит мне момент великой, потрясающей тишины. В это время ангел иной стал пред жертвенником, держа кадильницу, и дано ему множество фимиама с молитвами святых. Не свидетельствует ли это каждение о божественном согласии со всем, что должно совершиться? Ангелы приготовились трубить. Воля Божия была такова, что суды совершаются и святых молитвы в согласии с этим планом. Книга псалмов соединяется с этими грядущими переживаниями. Молитвы о праведном суде Божьем делаются более понятными для верующих и в наши времена. Например, Псалом 82, где слышится молитва сердца псалмопевца, дабы суд, подобно огню, пожирающему дерево, совершился, ибо он спрашивает, «Как долго грешники будут торжествовать?» — спрашивает он. «В наши дни мы молимся о врагах наших, ибо живем во дни благодати. Когда же этот период закончится, и церковь будет восхищена Христом на небо, наступит иной период — гнева Божия и справедливого суда над нечестивыми». В предыдущих размышлениях мы упоминали, что в этом тяжком периоде великой скорби будут многие искать спасение души своей, и грехи их будут прощены. Однако они не войдут в число Церкви Христовой, которая в славе Его будет с Ним уже по восхищении Своем от земли. Они войдут и займут иное место в Царстве Божьем. Искупительная жертва Христа распространяется и на них. Многие будут страдать за имя Божие, но последуют за Ним с любовью. Ужас посетит богатых и бедных. Гибель человечества будет непостижимо велика. Одна треть человечества станет жертвой смерти. 9 глава 16 стих. Четыре назначенных для этого ангела будут освобождены при реке Евфрате. Армия достигнет 20 миллионов. Нечто непостижимо страшное будет совершаться на земле. Беззаконники будут поражены. Огонь, дым, сера поразят воздух, и многие умрут от зараженного смертельными газами кислорода. Не беспокоится ли человечество уже и в наши дни о потере кислорода, как необходимого для всего живущего на земле? Возвещение одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе! живущим на земле. 8 глава, 13 стих. Он возвестит, что трубные звуки последуют трех ангелов, и эскалация судов, ужас увеличится, страдания станут невыносимыми. Речь идет здесь о пятой, шестой, седьмой трубах. Подробности наказания нам не открыты, но сказано, что огонь, дым, заражение воздуха и странные чудовища будут жарить людей, как скорпионы. Возможно, что это символическое предвозвещание военной техники будущих времен, когда эти катаклизмы разольются страшными кровавым морем. Человечество готовит себе бездну самоуничтожения уже теперь. Более мирные демократические страны стремятся к миру. Но идеологии самовластия, гордости, безбожия не думают искренно о мире истинном. В 10 главе 9 стихе упоминается таинственная книга. Иоанн ел и жевал ее, она была сладкой в устах его, но весьма горькой внутри. Не свидетельствует ли это о слабости и сладости святого Евангелия? Но цена будет горькая. Верующие примут великие страдания за веру во Христа. Опять вспоминается о двух убитых свидетелях Божиих, по-видимому, Моисей и Илия. Они будут убиты за свидетельство Божие, но на третий день воскреснут и будут приняты Богом милосердным, ожидающим в то время Израиля от грехов его. Картина событий открывается все в большей ясности, что победитель будет Господь Иисус Христос. И 11 глава, 15 стих возвещает так. «И седьмой ангел вострубил, раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И сразу же произошло восклицание святых, представленных 24 старцами, сидящими вокруг престола Божия. Они восхваляли Бога, пав на лица свои, и говорили: «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, что принял славу Твою великую и воцарился». Величественная песнь святых, но она вызвала гнев беззаконников, которые следовали за Антихристом. Псалмопевец за сотни лет до рождения Христа Иисуса предвозвестил об этом гневе, смятении, враждебности против Него. Псалом 2. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Эти замыслы на протяжении всей истории. Но в этот момент ярость народов достигнет своей вершины. Какая страшная картина борьбы грешного человечества, обманутого дьяволом, со всемогущим Творцом и Спасителем и Судьей Справедливым. Не медлит Господь исполнением обетований Своих, но долготерпит, дабы никто не погиб, но все пришли ко спасению. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Долготерпению Божию наступил конец. Победа Божия совершается. Храм в небе открыт, 11 глава, 19 стих. И чудо совершилось. Утерянный ковчег завета явился, Исход, 25 глава, 40 стих. Это свидетельствует, что завет с Авраамом исполнится. Господь верен в своих обещаниях. Бытие, 12 глава. Сатанинские усилия продолжаются. Война на земле и на небе близится к концу. 12 по 14 главу. Слова 12 главы 7 по 9 стих подтверждают эту великую драму мирозрения. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже места для них на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Небо должно быть очищено от этого гордого противника Божия. Победа является результатом победы Христовой на Голгофе. Колоссянам 1 глава, 20 стих. На земле сатана продолжит свою борьбу тщетную и будет побежден. Сатана в борьбе будет ухитряться, уподобиться Богу и будет проявлять действия в трех своих ложных злых лицах. Сатана – дьявол, антихрист и лжепророк. Это имитация святой троичности Вседержителя. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Аминь.